Часть вторая. Глава первая. Прозрение. В которой герой неожиданно для себя раскрывает заговор. «Слыхали, какой-то гер на площади празднество устроил? Да это же старейшина Лантера, никакой он не гер, дурила. Сам ты дурила, гер он и есть. Владыка Кирион дравал старейшине титул гера. Да ты что?» Крэд поставил кружку на стойку и вышел из трактира. Ветер ударил в лицо влагой с легким ароматом костров. Жгут очередную нежить. Экипаж уже ожидал его. Кони хрипели, нервно перебирали ногами. Видно, чуяли свернувшегося в багажном отделении Марлинга. «Хелви», — глухо приказал Крэд молчаливому кучеру. «Домой». Ему хотелось домой всю эту дроеву дорогу. Услышать, как скрипит паркет в основании лестницы. Как причитает Хайда, а потом покрикивает на кухонную прислугу. Ах да, он не успел нанять прислугу перед арестом. Ничего, теперь все пойдет как надо. В Чедарт въехали с первыми лучами солнца. Гнали коней всю ночь. С таким эскортом ни одна мертвая тварь не приближалась ближе, чем на сотню лагов. Симая дрых всю дорогу, будто на острове не отоспался. Но так было даже лучше. Не мешал думать. А подумать Крэту было о чем. Его врагом оказалась весьма значительная личность. Некто, пожелавший не только устранить наследника Италии, но и завладеть его марлингами. Некто, сумевший уничтожить весь орден Морлы, включая его главу Лео Гранта. А такого мага Крэт даже и представить себе не мог. Впрочем, жестокий мир сорвал налет самонадеянности с молодого Гера, и теперь Эйталь охотно признавал существование сил, которым ничего не стоило стереть его в порошок. Он был наготове. Ворота миновали без затруднений. У Ротора имелось подорожное и ордер на арест беглого преступника. Когда проезжали арену, Тайчо лихо махнул рукой на прощание и выпрыгнул из кареты прямо на ходу. Только ножны мечей стукнули о дверцу. Креджи направился в трактир гильдии сапожников на площади. Лучше места, чтобы послушать сплетни, в Чедарте не найти. Но по прошествии 2 часов и 3-й кружки пива понял, что зря потратил драгоценное время. Ни о заговоре, ни о казнях простой люд слыхом не слыхивал. Всего-то новостей, новый налог на живую душу, до вступления в право наследования Арха Лантера. Крэд даже пожалел старика. Совсем скоро все выяснится, и ему придется вернуть сыну старого друга и титул, и поместье, и, главное, право на жилу Акале. «В Хилде, домой», — повторил он, залезая в экипаж. Ротор молча смотрел на него. В черных глазах бывшего магстража плескалась мгла преисподней. Карета миновала площадь, где уже горели костры, и спешно устанавливали шатры для празднества. Служки катили бочки с вином, тащили противни с кусками горячего, исходящего аппетитным ароматом мяса. Крэд сглотнул голодную слюну. Уже несколько недель бывший узник Цереша не ел нормальной еды. И утешил он себя. Ничего, уже скоро, совсем скоро. Родовое поместье темнело на фоне облетевшего сада. Кругом царило запустение, и почудилось, что в воздухе все еще витает легкий, сладковатый запах смерти. Запах нежити. Лишь одно окно в крыле прислуги светилось уютным желтым огоньком. Крэд так соскучился по дому, что готов был опуститься на колени и целовать ступеньки крыльца. Пальцы скользнули по сырой от росы кованой решетке, на голых ветках деревьев все еще трепетали белые и красные поминальные ленточки. Гера Италь не слишком любил свою семью, но за их страшную смерть он должен отомстить. Крэд оглянулся на мраморно-спокойного Ротора. «Ждите меня здесь». «Хорошо». Эйталь в очередной раз вздрогнул от металлического скрежета в голосе магстража. Вначале, когда черная тень заселилась в пустую оболочку, голос ее был голосом Ротора. Но со временем стал меняться, будто человеческое горло замещалось железным механизмом. Крэд с облегчением покинул жутковатого соратника и зашагал к дому. Тихий скрип ступеней, стук, странный шорох на грани слуха, где-то видно скребутся мыши. Потом раздались неловкие шаркающие шаги, который Гер с облегчением узнал. Хайда. Карлица распахнула дверь, подслеповато щурясь. Крет с трудом удержался, чтобы не схватить старую рабыню в объятия. Потом вспомнил, что Хайда больше не рабыня, но все равно не решился обнять. «Светлая тетрада! Господин Эйталь!» «Да, Хайда, это я. Ты верно думала, что я умер?» «Нам так сказали», – растерянно ответила карлица и отступила в темноту. «Простите, господин Крет, что я все еще... Я сейчас же уйду!» Крет шагнул в дом. «Стой, Хайда, я не гоню тебя. Живи здесь пока. Живи сколько хочешь». Карлица всхлипнула, падая на колени и прижимаясь мокрой щекой к ладони Крета. И вольно же было отцу освобождать рабыню-карлицу. Зачем ей свобода? Куда идти из дома, где она жила с малолетства? «Зажги свечи, Хайда, и принеси поесть». Крет прошел в гостиную. Там было прохладно, но не промозгло. Значит, карлица содержала дом в порядке. Время от времени протапливала и проветривала комнаты. Хайда незаменима. Как можно было освободить такую рабыню? Усевшись в кресло, Эйталь дождался, когда Хайда зажжет свечи, с улыбкой наблюдая, как карлица перетаскивает табуретку, взбирается на нее короткими ножками и с серьезным лицом зажигает свечи одну за одной. Он дома. Вот уже топится камин. Он дома. Хайда несет поднос с холодным мясом и сваренными всмятку яйцами. Он дома. Душа звенит струной от счастливого облегчения. «Не желаете вина, молодой господин?» Хайда светилась от радости, наливая в высокий, самый праздничный бокал старое темное вино. Крет позволил себе улыбку. «Да к дрою все! Он может позволить себе слабость, просто отдохнуть в собственной гостиной!» Вино было сладким. Сразу заклонило в сон, да с такой силой, что онемели пальцы. «Эй!» – позвал Крет, потому что бокал выскользнул из ослабевшей руки. Глаза карлицы больше не улыбались. Взгляд стал задумчив, будто у палача, который примиряется, чтобы ударить половчей. Ему было больно. Не где-то конкретно, боль разливалась по телу от горящих висков, стекала по затылку вниз, гнездясь в хребте. Постепенно она отступала, делалась терпимее, но уходила слишком медленно, не оставляя возможности думать. Еще одним ярким впечатлением стала трупная вонь, запах близкой нежити, распознаваемый сознанием Крета как сигнал опасности. Удар по щеке окончательно привел молодого Гера в себя. Возвращение в мир живых сопровождалось неприятным открытием. Крет был накрепко связан, а на запястьях снова ледяные тиски кристаллита. «Друй их подери!» «Очнулся!» Скрипучий голос Хайда раздался над самым ухом. Знакомый голос, который в детстве напевал колыбельные на чужом языке. Незнакомый, с нотами отвращения и ненависти. Отлично, и этот знаком. Тахон Лантар, старый друг отца. Крет открыл глаза, неуверенно улыбнулся. Онемевшие от отравы губы дрогнули. «Ты хороший слуга, Ратур», — повернулся Лантар к замершему возле портьеры Макстражу. «Привел и мальчишку, и его псину. Ты будешь щедро вознагражден». Ратур медленно опустил голову в знак повиновения. Только тут Крет увидел возле его ног своего марлинга, связанного магической цепью. В глазах потемнело от понимания, что произошло, и бессильной ярости. «Предатель!» – закричал он хрипло. «Убийца и предатель! Ты пожалеешь, что родился на свет, Лантар!» Тахон, не торопясь, повернулся к рвущемуся из пут Крету, обвислые щеки старика дрогнули. Он улыбнулся, обнажив крепкие желтоватые зубы. «Ты понял это лишь сейчас, мальчишка? Ты глупец, как и твой батюшка. Вы оба не видели дальше своего носа, не говоря уж о твоей сестрице. Вот же пустоголовая курица была, будь ей мягкими небеса. Негодяй! Как ты мог предать своего друга?» «Какого друга?» – удивленно промолвил новоиспеченный Гер. Ты вырос на глупых сказках, мальчик. Никакой дружбы в мире нет, есть лишь расчет. Твоя семейка богатела, пока я работал на вас, не покладая рук, не высыпаясь ночами. В торговых караванах я потерял 2 своих сыновей и получил 2 дюжины ран. А в это время вы и Телли предавались порокам и услаждениям. И почему? Лишь только потому, что от рождения владели жилой Акали. «Значит, все дело в простой зависти?» – тихо спросил Крет. Мир не встал с ног на голову после откровений Тахона. Наоборот, прежняя дружба отца и Лантара в мире, где между людьми нет никаких связей, казалась странной и противоестественной. И вот теперь все стало на свои места. «Лютой зависти!» – процедила Хайда, и Крет повернулся к карлице. Глаза ее горели злобным огнем, будто еще будучи живой, она впустила в себя духа преисподней. «А ты, Хайда, почему?» Не то чтобы это имело значение, просто стало интересно. «Ненавижу. С того самого дня, когда этот ублюдок впервые взял меня на кровати твоей матери. Ненавижу его и все его семя». Крет с трудом выдохнул. «И что теперь с ним будет?» Умирать не хотелось. Только не здесь, не сейчас, не на глазах людей, которым как последний дурак верил. Теперь он точно уже не поверит никому и никогда, если только переживет эту ночь. Нужно тянуть время. Пусть надежды на помощь нет, но, возможно, кто-то из пятивших от ненависти тварей ошибется, и появится возможность стянуть с руки кристаллит или дотянуться силой мысли до Марлинга. «Кстати, Лантар, объясни напоследок, зачем тебе нежить? Нас с отцом ты ненавидел, но откуда узнал о братстве и марлингах?» «От Этины», – пожал сутулыми плечами Тахон. «Она была прелесть какой безмозглой, а еще беспокоилась о тебе». «Значит, маг-стражи сказали правду. Его хоть и невольно сдала сестра. Вот дуреха, с досадой, но без злости», – подумал Крет. «И что ты собирался делать с нежитью?» «Почему собирался?» «Собираюсь. Стать Кирионом, конечно. Герцогу давно пора на покой. Я нашел мага, который придумал, как приручить чужого марлинга. Нужен всего лишь талисман». Лантар осекся и внимательно посмотрел на Италя. «Пытаешься разговорить меня, щенок? Ротор, кончай с ним!» Макстраж беспрекословно кивнул и двинулся к Рету, обдав его ночной чернотой глаз. «Стой!» – крикнул Эйталь. «Последний вопрос. Зачем ты убил Калиста?» Лантар замер, недоуменно повел головой, будто хотел переглянуться с Хайдой. «Понятия не имею, кто убил эту шлюху!» Брезгливо бросил он и, кажется, не соврал. Если бы не Калиста, возможно, Крет раньше додумался бы, кто стоит за гибелью семьи и его пленением. Но смерть красавицы-магички не вписывалась в узор. Вот так и попадаются в ловушку. Ротор в 2 шага оказался возле кресла Эйталя. Задул свечу в канделябре на камине и издевательски поднял руку. «Прощай, мой глупый мальчик», – проронил Тахон. Движение маг-стража Крет почти не заметил. Свистнул меч, с противным чавканьем рассекая грузное тело. Эйталь увидел, как Лантар кулем падает на ковер, разбрызгивая темную кровь. Истошно завизжала Хайда, а потом рванулась к столику и, схватив бокал, разбила его, превращая в смертоносное оружие. Что-то зазвенело. Крет рванулся из пут. Это просто страшно умереть от рук взбесившейся няньки за миг до спасения. Хайда не дотянулась всего чуть-чуть, свалившись Крету на колени и оцарапав его острием стрелы, высунувшейся из груди карлицы. Ротор сосредоточенно рубил на куски тела, пока они не начали превращаться в нежить. Кровь брызгала во все стороны, впитывалась в дорогой хинянский ковер. Крет отстраненно подумал, что придется нанять новых слуг, убирать эту грязь. В этот миг на подоконник прыгнула лохматая, как обезьяна, особа, которой Эйталь без труда узнал Ренку, самую безобразную девицу на свете.